Все было не так очевидно, как кажется сейчас. Он протянул де Пальме проекты и стал ему объяснять, что, по его мнению, предшествовало убийству на Виа Мадзини, как было совершено убийство и что произошло после него. И по мере того, как выстраивались в ряд слова и факты, Санта-Мария убеждался, что, в общем-то, все события последних бурных дней вмещаются в несколько фраз, коротких и примитивных, как отчет в трех экземплярах, который рано или поздно займет свое место в пыльном архиве. Придерживаться фактов — вот суть его работы, его служебный долг. Люди ждут от него одного — ты обязан разобраться в сложном переплетении фактов, отыскать ту спичку, которой подожгли лес, и тот камень, который вызвал горный обвал. Подлинная задача полиции заключается в том, чтобы граждане прониклись убеждением, что в этом страшном, непонятном мире можно, вопреки всему, доверять фактам. Вот только ты сам по окончании расследования, доказав справедливость своих подозрений, чувствуешь себя опустошенным. Понимаешь, что гордиться особенно нечем. Допустим, ты собрал факты. Много фактов. Прекрасно, браво. Но ты-то сам в глубине души знаешь, что факты сами по себе ничего не объясняют. Их нужно тщательно обдумать, связать воедино, каждый раз по-иному. Что с тобой? Ты недоволен, что все уже кончилось? Спросил де Пальма. А еще ничего не кончилось, ответил Санта-Мария. Верно. Первым делом я бы послал туда Лапрести проверить, не сбежали ли они. У этих людей какое-то особое чутье на опасность. Нет у них особого чутья на опасность, подумал Санта-Мария. Просто они испытывают постоянное беспокойство, страх. И потому их с неодолимой силой тянет куда-нибудь удрать, скрыться. Надо будет проверить насчет Фиата 124, сказал он вслух. Но преступники вполне могли взять машину на прокат. Все-таки скажи Лапрести, чтобы он проследил за машиной. А ты тем временем... Зазвонил телефон. Это был Никозия. Я у сеньора Реджиса, профессор. Мы вас ждем. Значит, ему удалось удержать этого Реджиса мирным путем. Ну, тем лучше. Санта-Мария свернул в трубку оба проекта и разрешение... Направился к двери. Ну, а ты пока проверь, зарегистрирована ли машина официально. Хорошо. И надо бы поставить в известность прокурора. Да, нам понадобятся понятые. Кстати, ты помнишь, где мы нашли машину Ривьеры? Спросил де Пальма, провожая его по коридору до выхода. В Балуне? Возле Балуна. Почти совсем рядом с комиссариатом на Виа Боргадора. И мне пришло в голову, что если Ривьера сразу заметил Фиат 124, то, очевидно, владелец поставил его где-то неподалеку. Ну и что же? Не мешает проверить, не заметила ли чего-либо подозрительного тамошняя полиция и не обратила ли она внимания на эту машину. Да, хорошая идея. Я тебе позвоню, как только разделаюсь с Реджисом. Подойдя к лестнице, Санта-Мария вдруг остановился и неожиданно вернулся в свой кабинет. Открыл ящик письменного стола, вынул из папки с документами найденный на месте второго преступления трамвайный билет и аккуратно положил его себе в бумажник. «Зачем он тебе?» — спросил де Пальма. «Думаешь, он имеет какое-то отношение к делу?» «Никогда нельзя знать заранее», — с улыбкой ответил Санта-Мария. «Лучше на всякий случай. все иметь под рукой.